День 14. Житие преподобного отца нашего Венедикта. Благословенный по имени, святый Венедикт был благословенным и по благодати Божией. По уму своему, с самых ранних лет, Венедикт был уже как бы старец, а по своей нравственной жизни он с юных лет походил на мужа, исполненного совершенства. Он не подчинил своей души желаниям плотским и мирским, но уже во времена своей цветущей юности, когда свободно мог наслаждаться всеми прелестями мира, он счел все это за траву, иссохшую вместе со своими цветами. Святой Венедикт был родом из города Нурсии, а светские науки того времени он стал изучать в Риме. Но, видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстным похотям, он удалился оттуда, боясь, как бы из-за малого книжного обучения не погубить великого разума своей души и, развратившись с людьми порочными, не впасть в пропасть греховную. Итак, он вышел из школ ненаученным мудрецом и разумным невеждой и презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить внутреннее целомудрие. Впрочем, в это время он оставил не одни языческие училища, но и большое богатство своих, тогда уже умерших родителей, и стремился только к иноческому чину и пустыннической жизни. В пустыне за ним последовала некая честная старица, его бывшая кормилица, женщина, очень любившая его за добродетельную жизнь. Когда они дошли до места, называемого Ельфиди, Венедикт был удержан здесь своими знакомыми и жил здесь при церкви святого Петра. Благочестивые люди этой местности, возлюбив блаженного юношу, относились к нему с большим почтением. Жившая с ним старица однажды выпросила у соседей ночвы, чтобы выполоть ими пшеницу, и, положив их к себе на стол, куда-то ушла. Случайно эти ночвы упали со стола и разбились надвое. Вернувшись, она увидела их разбитыми, была очень опечалена этим и даже плакала, так как ночвы были чужими. Блаженный юноша, увидев, что старица плачет о разбитых ночвах, взял обе разбитые части и, уединившись, повергся на землю пред Богом. Он молился целый час, и когда встал с молитвы, нашел сосуд целым. Незаметно даже было, что он прежде был разбит. Взяв, он отдал его своей спутнице. Весть об этом чуде скоро распространилась у всех тамошних жителей. Они, взяв те ночвы, повесили их на стене церковной у дверей, дабы их видели входящие во храм. Во славу Бога, в похвалу же исполненному столь великой благодати Божией благоугодному юноше Венедикту. Но святый, не вынося почести человеческой и славы, тайно от всех ушел оттуда и, оставив свою питательницу, удалился в пустыню. Когда он пришел на место, называемое Доль, находящееся от Рима на 40 поприщ, то по Божию усмотрению его встретил здесь некий инок по имени Роман. Он шел из близлежащего монастыря, которым правил игумен Феодот. Севши с этим иноком, они стали беседовать о спасении души. Здесь блаженный Венедикт открыл ему свою мысль, желание сердца, и нашел в нем споспешника своему намерению. Роман в пустыне облег блаженного Венедикта в иноческий чин и, найдя в одной глубокой дебре, на месте весьма неприступном пещеру, поселил его там, пищу же приносил ему он из монастыря. Инок Роман 3 года не говорил никому о святом Венедикте, но тайно, беря во время трапезы немного хлеба, относил его в определенные на это дни в пещеру. Но так как этой пещере вход с горы был неудобен, и чтобы попасть в него нужно было обходить далеко гору, то он с этой высокой горы протянул длинную веревку и по ней спускал блаженному Венедикту хлеб. К концу же веревки был привязан небольшой колокольчик, дабы святый Венедикт мог слышать, когда ему спускают хлеб. Дьявол же, ненавидящий Божиих рабов, задумал воспрепятствовать доброму делу Романа, дабы, промучив святого Венедикта голодом, заставить его предаться малодушию. Однажды, когда по обычаю Роман спускал в пещеру с горы хлеб, бес бросил в колокольчик камень и разбил его. Однако он этим ничего не достиг, ибо честный инок Роман не переставал служить своему Венедикту до того времени, пока Господь не восхотел его упокоить от всего богоугодного труда. А блаженного Венедикта, всего под спудом скрывавшегося светильника, явить миру на духовную пользу многих. Спустя 3 года некоему пресвитеру, далеко от горы сей обитавшему, в то время, когда он на праздник Пасхи приготовлял себе обильные снеди, в видении явился Господь и сказал: «Вот ты себе приготовляешь много брашна, а раб мой Венедикт в некой пещере», при этом он назвал это место, «ради любви ко мне изнемогает от голода». Тогда пресвитер, тотчас же собравшись и взяв с собою пищу, отправился отыскивать человека Божия, переходя горные стремнины, потоки в долинах и пропасти. Он дошел, наконец, до указанной ему пещеры, где и нашел блаженного Венедикта. Целовав друг друга о Господе, они оба сели и стали питать свои души душеспасительными беседами. Потом пресвитер сказал святому: «Отче, вкусим пищи, благодаря Бога, ибо сегодня Пасха». Человек Божий на это ответил ему: «Да, сегодня для меня Пасха, так как я сподобился увидеть тебя». Преподобный не знал, что настал праздник Пасхи, ибо далеко жил от людей, и никто не знал его, кроме инока Романа. «Поистине, отче, — сказал на это пресвитер, — сегодня праздник воскресения Господня, и тебе не подобает поститься, ибо я на это к тебе и послан Господом, чтобы обоим нам ныне насытиться от даров Его». Итак, благодаря Бога, оба они вкусили пищи, и пресвитер, утешившись духовным весельем, ушел к себе в монастырь, славя Бога, что сподобился видеть раба Божия. После этого вскоре пещеру преподобного открыли пастухи, и тогда уже о нем многие узнали. Народ стал стекаться к нему с жалобами на свои нужды, святый же отец утешал их духовную пищу. Видя такую святую жизнь Венедикта, дьявол, горя ненавистью, задумал воспрепятствовать спасению преподобного. Однажды он преобразился в одну красную птицу, называемую кос, дрозд, и стал безбоязненно летать пред лицем его, так что эту птицу можно было взять рукою, если бы только святый Венедикт этого захотел. Но он не обращал на нее внимания. Познав, что это вражье коварство, он оградил себя крестным знаменем, и птица та исчезла. По исчезновении ее, тотчас же, по действию того же дьявола, на святого напала такая брань плотской страсти, какой с ним никогда не было. Блудный бес, преобразившись в некую жену, виденную однажды преподобным еще в юношеском возрасте, предстал пред его очами, и в умерщвленном теле его вожег такую страсть, что он едва не впал в отчаяние. Ему на ум приходил наносимый лукавым помысл возвратиться в мир, но Божья благодать укрепляла его и соделала победителем над страстью. Успокоившись, он увидел недалеко от себя множество растущей крапивы и терновника. Сняв с себя одежду, Венедикт нагим бросился в терне и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела. И так он продолжал делать до тех пор, пока не увидел, что он весь обливается кровью. Избавившись таким образом от скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Господа. С этого времени, укрепляемый благодатью Божию, святый Венедикт вел столь чистую жизнь, что уже блудный бес более не дерзал соблазнять его во всю его жизнь, как он после сам говорил своим ученикам в назидании им. Когда преподобным уже повсюду разнесся слух, случилось, что в одном из монастырей той страны умер игумен. Тогда иноки того монастыря отправились к святому Венедикту и стали с усердием просить его быть их наставником и пастырем. Но он отказывался от начальствования над ними, считая себя грешным и недостойным сего. При этом Венедикт сказал им: «Мои нравы не будут согласны с вашими». Но убежденный их просьбами, он потом согласился и, не желая того, стал игуменом монастыря. Святый Венедикт с усердием правил монастырем. Строго соблюдая устав постнического жития, он никому не позволял жить по своей воле, так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее. Они смешали яд с вином и, влив все это в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному отцу во время обеда. Он же своей честной рукой сотворил над чашей крестное знамение, и сосуд силой святого креста тутчас же разбился, как бы от удара камня. Тогда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста. В тот час он позвал к себе братьев и без всякой злобы и даже с улыбкой на лице сказал им: «О чада, да помилует вас милосердный Господь! Зачем вы задумали сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не подойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца, я же у вас оставаться не могу». И, преподав им мир, он удалился в пещеру, где прежде жил, и пребывал там один, пред очами Всевидца Бога. Но Господу, все устрояющему к лучшему, не угодно было, чтобы святой Венедикт путь своего спасения совершал в одиночестве, ибо ему подобало и других наставлять ко спасению. И вот вместо малого словесного стада Господь дал ему больше, и вместо одного оставленного монастыря вручил ему 12 монастырей. Ибо когда разнесся слух о равноангельном житии Венедикта, то к нему отовсюду стали стекаться верные. Одни желали сподобиться его молитв и благословения, другие хотели напитать свою душу его богодухновенными беседами, а иные желали при нем и поселиться. И многие в это время оставили мир и все мирское. Они построили себе около его пещеры небольшие кельи и стали там жить, снискивая себе пищу от труда рук своих. Через несколько лет число братьев святого Венедикта так умножилось, что та пустынная дебрь уже не могла всех вмещать. Тогда святый разделил всех иноков на 12 частей, и каждая часть стала жить в отдельном монастыре. При этом святый каждому монастырю дал из своих опытных учеников по игумену, а новоначальных братьев ради назидания оставил при себе. К преподобному Венедикту приходили и некоторые из славных римских граждан, отдавая сыновей своих на служение Богу для духовного воспитания и назидания, поручали их преподобному. Таков был Евтихий, муж знаменитого рода. Он привел к святому своего сына, отрока Мавра, и поручил его преподобному на служение Богу. Также патриций Тертулий, посвящая Богу своего малолетнего сына Плакиду, отдал его в отеческие руки Венедикта. Мавр служил святому, помогая ему в его трудах, а Утраклакида воспитывался, услаждаясь более его духовной пищей, нежели телесную. В одном из монастырей преподобного Венедикта был некий нерадивый брат. Во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви, и хотя игумен за это часто его наказывал, он не исправлялся. Узнав об этом, преподобный Венедикт призвал к себе сего инока и, наставив его душеполезную беседу, отпустил домой, но тот все-таки не исправлялся. Тогда сам преподобный отец пришел в тот монастырь и, стоя во время службы в церкви, посмотрел на этого нерадивого брата и увидел при нем беса в образе какого-то черного отрока, который, ухватившись за край одежды того инока, влек его вон из церкви. Преподобный сказал окружавшим его: «Видите ли, кто влечет того брата вон из церкви?» Они же сказали: «Нет, отче». После этого святый Венедикт помолился Господу, чтобы он открыл их душевные очи, и на другой день некоторые из них увидели небольшого эфиопа, который влек того инока из церкви, и они пересказали святому, что видят. По отпуске церковной службы преподобный отец, ради спасения того брата, применив свой мягкий нрав на грозный, уже не словом только, но и жезлом наказал ленивого брата, и этим отогнал от него беса, который, как бы сам принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку. И он с тех пор совершенно исправился. Один монастырь, стоявший на высокой горе, не имел около себя воды, так что за ней нужно было ходить в глубокий овраг. Таким образом, на гору, в монастырь, вода приносилась с большим трудом. Иноки того монастыря, придя однажды к преподобному отцу, молили его, чтобы он перенес монастырь на другое место, где бы можно было доставать воду без труда. Святый же Венедикт, повелев им немного подождать, сам ночью с малым отроком Плакидою отправился на ту гору и, преклонив колено, помолившись Богу, извел из горы источник воды, как некогда Моисей, жаждущему в пустыне Израилю. Книга Исход, глава 17, стих 1-7. И этого источника было не только достаточно для монастырских нужд, но он довольно порядочным потоком стал стекать из горы. В другом его монастыре случилось следующее. В то время, когда один брат на берегу реки копал в саду мотыкою, железо с рукоятки упало в воду, и брат тот сильно опечалился. Железной части мотыки никак нельзя было достать из воды, так как река была и глубока, и быстра. В это время преподобный Венедикт случайно пришел в тот сад и, увидев опечаленного брата, сотворил чудо, подобное чуду пророку Елисея. 4 книга Царств, глава 6, стих 6. Именно. Он взял деревянную рукоять мотыки и положил ее на реку, на то место, где упало железо. И вот, тотчас же, оно само поднялось со дна и устроилось на рукоятке. И преподобный отдал брату мотыку цельную, говоря: «Трудись и не печалься». Однажды преподобный сидел в келье своей, а отрок Плакида, взяв водонос, пошел к реке за водою. Но, почерпая ее с берега, он вместе с водоносом упал в реку на самое быстрое место и далеко был отнесен водою. Преподобный, прозрев это своими духовными очами, воззвал служившему ему ученику Мавру: «Беги, беги, Плакида упал в реку и уже далеко отнесен быстрым течением». Тогда Мавр отправился к реке и, увидев утопавшего вдали от берега Плакиду, побежал по реке, как по сухому месту. Он даже не заметил, что бежит по воде, но думал, что он на суше. В ужасе он пришел с Плакидою и рассказал обо всем преподобному отцу. Святый же Венедикт чудо сие приписал не своим молитвам, но силе безусловного повиновения Мавра. Мавр же думал, что это чудо совершено по молитвам преподобного. Но Плакида сказал: «Я видел над головою моей мантию преподобного, и казалось мне, что ты сам, отче, взял меня за волосы и извлек на сушу. На берегу же я увидел Мавра». В это же время, когда Господь прославил преподобного Венедикта столь великую силу чудотворения, и к нему со всех сторон стал стекаться народ, некий, живший в той местности пресвитер по имени Флорентий, по наущению беса, возненавидел святого отца и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая лишить его того благоговения, какое к нему все и питали. Но он ничего этим не достиг, никто не верил этой позорной хуле, и пресвитера никто не послушался. Тогда этот нечестивец решил отравить святого, приготовив просфору со смертоносным ядом. Он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж, хотя и видел, что просфора с ядом, принял ее с благодарностью. В тот час, который преподобный обыкновенно обедал, в келье его, из близ находившегося леса, прилетал ворон и кормился здесь нарочно приготовленной для него пищей. Преподобный Венедикт, взяв отравленную просфору, присланную ему от пресвитера Флорентия, положил ее перед вороном и сказал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, возьми хлеб сей и занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто, ни человек, ни птица». Ворон, открыв свой клюв и каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления преподобного, но не может, благодаря находящемуся в просворе вредоносному дьявольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице: «Возьми, возьми, не бойся, ты не отравишься этим хлебом. Итак, неси его в непроходную пустыню». И ворон, исполняя приказанное ему, с великим страхом, взяв клювом смертоносную ту просвору, улетел. Возвратившись через 3 часа, он стал питаться из рук преподобного обычную для него пищу. Незлобивый же Венедикт, видя злобу и вражду на него Флорентия, молился больше о нем, чем о себе. Да не поставит ему сего Господь во грех, но да исправит его. Однако злобный пресвитер нисколько не исправлялся. Он задумал даже еще худшее. Не имея возможности умертвить тело святого Венедикта, он задумал своим сатанинским коварством убить души учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его. И вот Флорентий подкупил 7 красивых молодых девиц и послал их в этот сад, чтобы они с песнями и плясками бесчинствовали пред теми юными инокими и таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Венедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны, он оставлял место из-за злобы Флорентия, а с другой – юных отводил от соблазна. Призвав братью и игуменов своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и предал их всех воле Божией, а сам, смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда с своими юнейшими учениками. Пресвитер же Флорентий, узнав об уходе из той местности преподобного Венедикта, весьма обрадовался. Но Бог отмщений, Господь, мстя за раба своего, погубил того лукавого пресвитера неожиданную смертью. Когда однажды он сидел у себя дома и веселился, горница, в которой он был, упала, и ненавистник был раздавлен стенами. Из домашних же его никто не пострадал, и только он один так умер. Об этом тотчас же было известно в монастырях Венедикта, и оставленный в монастыре возлюбленный ученик Святаго, блаженный Мавр, немало немедля послал за преподобным Венедиктом. Он писал ему: «Вернись, отче, пресвитер, гневавшийся на тебя напрасно, умер злою смертью. Преподобный, услышав о такой смерти Флоренте, исполнился великой печали и долго о нем плакал. На Мавра же, ученика своего, он разгневался, что тот порадовался смерти Флоренте и наложил на него покаяние. Сам же он не захотел вернуться к месту своих прежних подвигов, но переселился на другое место. Однако, переменив жилище, святый не расстался с своим прежним врагом, ибо изобретатель всего злого, дьявол, начал с ним более ожесточенную брань. Но сколько он против него не боролся, угодник Божий, помощью Божию, остался непобедим. Преподобный Венедикт, уйдя с места своих первых подвигов, отправился в компанийскую страну, к городу, называемому Кассин. Здесь, на одной высокой горе, он нашел идырский храм в честь бога Аполлона. Вокруг же храма стояла роща. Святой Венедикт идола тотчас же разбил, храм разорил, а рощу срубил и сжег. Спустя немного времени на этом месте он воздвиг церковь во имя святого Иоанна Крестителя, устроил обитель и собрал еще большую братью. В той местности было много язычников, и святый Венедикт, сильный делом и словом, утверждая свою святую проповедь чудесами, многих обратил ко Христу. Бесы, не вынося пришествия Венедикта в ту местность и не терпя разорения своих капищ, стали явно нападать на него. Как бы дыша пламенной яростью, они по-римски взывали к нему: «Бенедикт! Бенедикт!» Когда же святый ничего им на это не ответил, они закричали: «Ты не Бенедикт, ты Маледикт, Маледикт! Ты проклят, проклят, а не благословен! Что тебе до нас? И зачем ты нас гонишь?» Благословенный же Венедикт молитвою и крестным знаменем отгонял их от себя, как прах ветром. Когда строилась обитель, и братья, трудящиеся в построении здания, возводили колокольню, в это время святый, молясь однажды в уединенной келье своей, увидел идущего беса. «Куда идешь, враг?» — спросил его преподобный Венедикт. «Идут к трудящимся инокам». Святый тотчас же послал возвестить братья, дабы они всячески остерегались от какой-нибудь нечаянной вражеской напасти, так как сейчас пошел к ним бес. Посланный еще только говорил к братьям, как внезапно упала строящаяся стена и убила одного юного отрока. И все иноки были весьма опечалены. Они скорбели не от того, что упала стена, но от того, что скончался брат их. Придя ко святому, они возвестили ему об этом со слезами. Он повелел принести мертвого юношу к себе, но его нельзя было принести на руках, так как каменная стена не только тело его, но даже и кости раздробила. Братья положили его на вретище и принесли в келью преподобного отца своего. Святый Венедикт, приказав положить его на той горогоже, на кое имел обыкновение молиться, и всем уйти из кельи, остался один, и своей усердной молитвою к Богу воскресил мертвого юношу в тот же день, вполне здоровым, как бы восставшим от сна, отослал его на прежнюю работу к инокам. В обители Венедикта было установлено самим преподобным, чтобы посылаемые на работу братья ни пищи, ни питья не вкушали, пока не возвратятся в монастырь. И это правило нерушимо было сохраняемо. Однажды некоторым посланным на работу братьям пришлось немного опоздать, так как путь был очень велик. Голодные, на пути, они сошли в дом одной благочестивой и добродетельной девицы, у которой подкрепили себя пищей и питьем. Уже поздно пришли они за благословением к своему преподобному отцу. Он спросил их: «Где же вы ели?» «Нигде не ели, отче», — ответили они. Святый тогда сказал им: «Зачем вы лжете? Разве вы не подкрепили себя пищей у такой-то благолюбивой девицы? Не то ли и то ли вы ели, и не столько ли чаш выпили?» Услышав это, братья впали в ужас, что их прозорливый отец знает все, так далеко от него соделанное. падши к ногам его, и, рассказав ему всю правду, они стали просить у него прощения. Также и другого брата, тайно евшего в пути, обличил святый Венедикт. Видел он своими прозорливыми очами многое другое, что делалось в тайне, и потому каждый боялся сделать или сказать неразумно что-нибудь, где-нибудь. Каждый знал, что духом своим их отец всюду с ним, что он слышит и видит все его слова и дела, и согрешающих обличает. Тотелло, царь готский, обладавший в то время Компанейской областью, узнав о прозорливости преподобного Венедикта, задумал посетить его. Но он сначала пошел не сам, но послал под видом себя некоего своего сановника по имени Рига. Этим он хотел проверить прозорливость преподобного, узнает ли он, что не сам царь к нему пришел, или что только Рига, как бы действительно царь, окруженный боярами и воинами, приближался к святому Венедикту. Преподобный, увидев его издали, воззвал к нему: «Сними, чадо, сии царские одежды, в которые ты облегся, ведь они не твои, но пославшего тебя ко мне». Риго, устрашенный этими обличениями, поклонился святому и тотчас же возвратился обратно. После этого со смирением и с поклонами к прозорливцу Божию пришел сам царь Тотелло. Преподобный Венедикт стал обличать его и укорять за его жестокость и злые дела, и произнес ему пророческие слова. Преподобный сказал царю: «По Божию попущению ты возьмешь Рим, перейдешь и море, но в 10-й год своего царствования ты умрешь». И это пророчество преподобного отца в свое время сбылось. Кроме дара пророчества, святый Венедикт обладал и данную ему от Бога властью над бесами. Некий клирик Аквинийской церкви, мучимый бесом, по совету своего епископа Констанция, отправился по святым местам к мощам мучеников. Но святые мученики ему, как недостойному, не подали исцеления. Тогда он приведен был к угоднику Божию Венедикту, и по молитвам его тотчас же получил исцеление. Изгнав из клирика беса, святый дал ему такую заповедь: «Мясо не ешь, не дерзай вступать и в священнический чин, ибо в тот день, когда ты решишься принять сан священства, ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса». Исцелевший клирик, возвратившись домой, долго хранил эти две заповеди святого отца. Он не ел мяса и не дерзал принимать сан священства. Но спустя много лет клирик сей, видя, как после умерших пресвитеров на их место вступали гораздо моложе его, он счел это за бесчестие для себя и стал искать священнического сана. И когда он был возведен во священника, в тот же день, по Божию попущению, на него напал лютый бес и, беспощадно терзая сего клирика, умертвил его. Так исполнилось пророческое слово преподобного отца Венедикта. Некий благородный муж по имени Феопров, почитаемый всеми гражданин города Кассина, богомудрым наставлением святого Венедикта был обращен от идолопоклонства к истинной вере, и благодаря своей добродетельной жизни пользовался у своего духовного отца-учителя большим расположением и любовью. Однажды Феопров вошел в келью преподобного Венедикта и нашел своего духовного отца горько плачущим и рыдающим. Долгое время стоя и смотря на его неудержные слезы, он был в недоумении, ибо увидал его плачущим не во время молитвы, а в то время преподобный всегда плакал. В настоящую же минуту Венедикт не только проливал слезы, но и с великою скорбью испускал плачевные рыдания и стенания. Удивленный Феопров спросил о причине плача его, и святый, едва удерживаясь от слез и рыданий, сказал: «Видишь ли ты сей монастырь, который я с помощью Божию создал, и все, что я здесь устроил для братьев, все это по суду всесильного Господа будет предано язычникам на разорение. И я лишь только умолил Бога, чтобы он сохранил жизнь братьев моей, живущих здесь, в монастыре». Сие пророчество преподобного Венедикта исполнилось после представления его. Однажды ночью, когда вся братья почивала, лангобарды внезапно напали на монастырь, но они не пленили ни одного из братьев. Охраняемые молитвами своего преподобного отца, все иноки скрылись невредимыми. Лангобарды же, опустошив монастырь, сильно разорили его. При жизни же святого Венедикта обитель сия, охраняемая Господом, пользовалась полным довольством. Один благочестивый человек послал к преподобному Венедикту два сосуда вина. Посланный раб утаил себе один из этих сосудов и спрятал его где-то на пути, а другой принес преподобному отцу. Но прозорливец, отпуская раба, сказал ему: «Смотри, чадо, не пей от того сосуда, который скрыл ты на пути, но вылей его, и ты увидишь, что в нем находится». Престыженный обличением святого, раб тот поклонился преподобному и ушел. Подойдя же к спрятанному сосуду, он задумал испытать, правду ли ему сказал святый, и наклонил сосуд, чтобы вылить вино. И вот, вместе с вином из него выпался змей. Сильно убоявшись сего, раб тот покаялся в соделанном им грехе. Недалеко от обители преподобного находилось некое селение. Жители его прежде пребывали в идолопоклонстве. С пришествием же в эту страну святого Венедикта они по старанию его все обратились в христианство. В этом селении был устроен женский монастырь. Сюда для наставления инокинь Словом Божиим преподобный Венедикт имел обычай посылать искусных и опытных братьев. Однажды для такого назидания послан был к инокиням один из братьев. По исполнении своего долга, когда он возвращался уже в свой монастырь, на дороге некоторые из инокинь упросили его взять несколько полотенец. Инок, тот, взяв полотенце, положил их за пазуху. Возвратившись, он пришел к преподобному Венедикту. Святый грозно посмотрел на него и потом с гневом сказал: «Брат, зачем беззаконие вошло в сердце твое?» Инок же, ужаснувшись и забыв от страха скрытые за пазухой полотенце, не понял, о чем ему говорит преподобный отец. Но святый снова сказал: «Разве я не был там при тебе, когда ты брал полотенце от инокинь и спрятал их за пазуху?» Услышав это, инок пал к ногам святого и стал просить прощения у него в своем согрешении. Однажды, когда преподобный по обычаю своему вечером обедал, и было уже довольно поздно, то пред трапезой его стоял один юный инок и, держа в руках свечу, светил ему. Этот инок был сын одного богатого властелина, и вот он с гордостью на уме так начал сам про себя думать: «И кто сей, пред кем я теперь стою, и, держа свечу, как раб ему служу? И зачем я работаю на этого незнатного старца?» Когда юный инок так рассуждал в сердце своем, то этот его горделивый помысл не утаился от прозорливого отца. Он тотчас же отечески обличил его и при этом кротко заметил: «Чадо, назнаменай сердце свое крестным знамением, и зачем столь горделивые помыслы гнездятся в тебе? Будь внимателен к себе». Призвав затем другого послушника, он повелел взять из руки его свечу. Согрешивший же инок со слезами на глазах вышел из кельи. И когда братья стали спрашивать инока, почему его отослал преподобный отец, то он исповедал им свои горделивые помыслы. И все дивились прозорливству святого Венедикта, что от него не утаиваются даже и сердечные помыслы. Однажды в стране Компанийской случился голос, и в обители преподобного осталось не более 5 хлебов, так что для множества братьев сей обители не достало бы даже и на одну трапезу. Когда в монастыре все братья скорбели и недоумевали, откуда взять на время голода хлеба для пропитания, святый сказал им: «Зачем вы, миловеры, из-за недостатка хлеба так опечалены? Разве вы не надеетесь на Бога, который не оставляет никого, кто верно служит Ему? И разве вы не помните евангельских слов нашего Спасителя? Ищите прежде Царствие Божие, и сия вся приложится вам. Весть бы, Отец ваш Небесный, их же требуете, прежде прошения вашего». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8, 32-33. «Итак не унывайте. Сегодня у вас оскудение, а завтра вы будете иметь в изобилии все необходимое. И вот наутро, по Божьему усмотрению, пред вратами обители, в мешках, нашли 200 мер муки, и никто не мог сказать, откуда и кто принес такое множество хлеба. Тогда все решили, что это сам Господь, по молитвам преподобного отца их, невидимо послал им эту муку. Некий боголюбивый муж просил преподобного, чтобы он дал благословение выстроить на селе сего боголюбца монастырь. Это селение находилось недалеко от города Терракинийского. Преподобный послал в село это некоторых из учеников своих, кои были довольно искусными строителями, и велел им очистить место и приготовить все необходимое для построения монастыря. Я же, сказал им святый, приду к вам в такой-то день, и при этом он назвал этот день, и покажу вам, на каком именно месте строить каждое здание. Строители отправились, и, приготовив все, стали ждать прихода преподобного их отца. Когда наступил назначенный день, рано утром, когда строители еще спали, им во сне явился святый Венедикт и указал те места, где они должны были построить и церковь, и трапезу, и больницу, и келии, и все остальные монастырские здания. Проснувшись, они рассказали друг другу свое сновидение и, подивившись, что видели во сне одно и то же, стали ожидать преподобного Венедикта. Но святый не пришел ни в тот день, ни в следующий. И строители, явившись к нему опечаленными, сказали: «Преподобный отец, мы ожидали прихода твоего, как ты обещал, дабы показать нам место для монастырских зданий. И почему же ты не пришел?» Венедикт на это ответил: «Что вы говорите, братья, разве я к вам не приходил?» Но строители отказывались от этого и говорили: «Нет, отче, не приходил». Тогда преподобный сказал: «Разве вы забыли, что я приходил к вам, когда вы еще спали, и указал рукою все те места, на которых вы должны строить каждое здание? Итак, идите и стройте здания на тех местах, на которых я вам повелел в сонном видении». И они, поклонившись святому, ушли и исполнили все им повеленное. В той же стране жили две девицы знатного рода. Они дали обет соблюсти свое девство и жили, проводя время в посте. Но проводя жизнь свою в чистоте, они имели необузданный язык и часто осуждали, злословили и укоряли других. Узнав об этом, преподобный Венедикт велел сказать им: «Исправьте язык ваш, а иначе я вас отлучу от божественного причащения». Но они не оставили своего безумия и даже ничего не ответили на отеческое наставление преподобного. Спустя несколько дней девицы сии обе умерли в чистом детстве своем и вместе были погребены в церкви. Когда же совершалась божественная литургия, и диакон, возглашая оглашенным, кои не могли причащаться, повелевал выйти из церкви, тогда некоторые видели, как обе эти девицы вышли из гробов своих и из церкви, ибо не могли оставаться здесь во время святой литургии, и это происходило во время каждой божественной литургии. Когда об этом узнал святый Венедикт, он сжалился над ними, взяв просвору, он велел отнести в церковь и принести ее во святую жертву о душах тех девиц. И по принесении сей святой жертвы никто не видал, чтобы они выходили когда-либо из церкви, и все уверовали, что сим святым таинством и молитвами преподобного эти девицы получили прощение от Господа. Один юный инок в монастыре святого Венедикта отличался чрезмерной любовью к родителям и часто, без благословения преподобного, ходил к ним в дом. Однажды он ушел из монастыря по своему обыкновению тайно, и лишь только вошел в дом родителей, как упал мертвым. Узнав об этом, иноки взяли тело его и предали обычному погребению. Но утром они нашли тело его изверженным из гроба. Тогда его снова погребли, и на это утро также нашли изверженным из земли. После этого родители умершего инока с рыданием припали к ногам преподобного Венедикта и просили его, дабы он, обитавшую в нем благодатью Божию, помиловал их сына, который умер с таким грехом, и повелел бы земле удержать тело его. Преподобный, видя их опечаленное сердце, взял небольшую частицу от пречистых тайн и велел положить ее с благоговением на персию умершего и потом уже похоронить. После этого тело осталось в гробе и более уже не извергалось землею. Преподобный был ко всем весьма милостив, милосерд, нищелюбив и щедр. Все, что посылал Бог его обители, он раздавал нищим и вообще нуждающимся. Сам же и братья его пребывали в нищете. Однажды некий муж, действительно обнищавший, был преследуем своим взаимодавцем, которому был должен 20 златиц. Тогда он пришел к святому Венедикту и со слезами стал молить его дать 12 златиц, чтобы заплатить долг, так как взаимодавец угрозой требовал их от него. Преподобный, не имея тогда ни одного пенезя, сказал тому человеку: «Прости нас, брат, я не имею теперь того, чего ты просишь, но приди дня через два». Эти два дня святый Венедикт проводил в обычных молитвах и просил у Бога, дабы он освободил должника от его долга. На третий день снова пришел тот обедневший человек и, кланяясь угоднику Божию, просил у него обещанного выкупа. В это время в монастыре был сосуд, наполненный сочевом. И вот внезапно по молитве святого наверху сочева оказались 13 златиц. Взяв их, милостивый отец всех отдал бедствующему человеку, говоря: «Иди, чадо, и 12 из них отдай взаимодавцу, а оставшиеся возьми себе на свои нужды». Однажды человек Божий вместе с братьями пошел на село работать в саду. На дороге им встретился один земледелец, который нес на руках своего умершего маленького сына. Обливаясь слезами, он пришел в монастырь и там стал искать преподобного отца Венедикта. Ему сказали, что святые работают на селе с братьями и что он там замедлит. Тогда человек тот оставил своего умершего сына пред монастырскими вратами, а сам пошел к преподобному и встретил его уже возвращающимся в монастырь. При этом он так стал взывать к нему: «Дай мне, отче, сына моего, дай мне сына!» Человек Божий, удивившись, сказал ему: «Разве я брал твоего сына?» А печальный отец сказал: «Умер сын мой, но ты поди и воскреси его». Услышав это, преподобный отец очень опечалился и сказал братьям: «Бежим, братья, бежим, ибо воскрешать мертвых не наше дело, но святых апостолов». Человек же тот, объятый невыразимым сердечным горем, клялся святому, что не оставит его, пока он не воскресит его сына. Тогда преподобный, подойдя вместе с братьями к телу умершего отрока, преклонил колено и воззвал в молитве Богу: «Господи, призри не на меня грешного, но на веру сего человека, молящегося тебе о воскресении сына, и отдай душу телу сему». Еще не успел святый кончить свою молитву, как тело умершего начало проявлять в себе жизнь, руками ощупывая и двигаясь всем телом. Святый же, взяв отрока за руку, поднял его живым и здоровым и передал его отцу его. И все прославляли Бога, видя столь преславное чудо. Много иного чудесного сделал преподобный Венедикт, о чем пространно писано у святого Григория Двоеслова, Папы Римского, во второй книге его писаний. Для нашего же назидания достаточно и сего краткого повествования, взятого из той же книги. Теперь же перейдем к последующему повествованию из жития преподобного Венедикта. У преподобного Венедикта была родная сестра по имени Схоластика. С детства, посвященная родителями Богу, она проводила жизнь девственную и постническую, и была тем угодно Господу. Она имела обыкновение один раз в год приходить к брату своему, сему угоднику Божию. Венедикт принимал ее не в самом монастыре, но в одном недалеко отстоявшем монастырском помещении. Выходя туда к ней, преподобный вел здесь с ней душеполезные беседы. В последний год жизни блаженной схоластики, когда она по обычаю пришла к своему святому брату, то Венедикт пришел к ней вместе с некоторыми учениками своими и весь тот день провел с нею в святых беседах и богодухновенных поучениях. Вечером, когда уже настала ночная темнота, была уготована трапеза, но они, и вкушая пищу, не оставляли богодухновенных бесед, и так провели немалую часть ночи. Святая Дева сказала преподобному: «Молю тебя, брат мой, не оставляй меня всю эту ночь, дабы нам до утра побеседовать о небесной радости и пресносущной жизни». На это святый ответил: «Что ты говоришь? Разве мне всю ночь оставаться вне кельи?» В это время воздух был так чист и ясен, что незаметно было даже и следа какого-нибудь дождевого облака. Святая, видя, что брат не хочет послушаться ее, сложив руки и положив на них свою голову, в тайне сердца своего со слезами принесла молитву всесильному Богу. И лишь только после молитвы подняла свою голову, внезапно послышался страшный гром с блистаниями молнии и таким сильным дождем, что ни святому Венедикту, ни пришедшим с ним братьям не только нельзя было идти домой, но даже и невозможно было приотворить дверей. Так сильна была пред Богом молитва святой Девы. Увидев, что схоластика своей молитвой свела на землю такой внезапный дождь, преподобный сказал ей: «Что ты сделала со мной, сестра?» «Я просила тебя, брат, остаться», — ответила она, — «но ты не захотел послушаться меня. И вот я помолилась Господу моему, и он тотчас же услышал меня. Теперь, если хочешь, можешь оставить меня и идти в монастырь». Итак, святый Венедикт, и не желая того, оставался у ней всю ночь без сна, беседуя с сестрой о вечной жизни. Утром же, простившись, они разошлись. Через 3 дня после сего преподобный, стоя на молитве, возвел глаза свои к небу и увидал душу своей святой сестры, поднимающуюся к небу великой светлости и принимаемую со славою в небесные селения. Узнав из этого видения о кончине своей сестры, Венедикт исполнился великого веселья, радуясь, что душа ее сподобилась такой славы, и, возблагодарив Господа, передал братьям о ее представлении. Он велел перенести тело ее в свой монастырь и благоговейно, как многоценное сокровище, положил его в гробе, который приготовил для самого себя. Скоро преподобного пришел посетить диакон Сервант. Муж, исполненный небесной благодатью, он был игуменом одного монастыря в компании, выстроенного Патрикием Ливерии. Они проводили время в душеспасительной беседе о пресладкой пище небесного царства. Я на земле они, хотя и не могли еще вполне вкусить, однако своим устремленным к Богу умом уже отчасти вкушали ее. Когда настало время вкушать телесную пищу, они стали принимать ее с воздыханиями, помня о пище нетленной. Во время же ночного покоя преподобный отец пошел в свою келью, а гость его, святый диакон Сервант, отведен был в соседнюю с преподобным келью. Святый Венедикт, почив немного с вечера, около полуночи встал на молитву и, молясь около окна, внезапно увидел великий свет, исходящий с неба, так что самая ночь стала более светлую, нежели день. Но всего чудеснее было то, что блаженному Венедикту, как он сам потом рассказывал, казалось, что он видит всю Вселенную, как будто она вся находилась под одним солнечным лучом. Со вниманием взирая на этот свет, преподобный увидел душу блаженного Германа, епископа Капуанского, в огненном круге, возносимую на небо. Тогда преподобный Венедикт, желая, чтобы гость его Сервант был свидетелем всего страшного видения, громким голосом назвал его 2 или 3 раза по имени Сервант, удивясь, что святый зовет его в такое необычное время, испугался и поспешно вошел в келью Венедикта и увидел сей небесный свет, но не весь уже, а лишь только небольшую часть, а обо всем прочем рассказал ему сам святый отец. Тогда святый Венедикт тотчас же послал в город Кассин к любимому своему ученику, гражданину Феопрову, с просьбою послать скорее в Капую, и узнать о святом епископе Германе. И вот оттуда пришло известие, что он приставился. Когда Венедикт узнал о самом времени кончины святого епископа Германа, то оказалось, что он скончался в тот самый час, в который Венедикт видел душу его, возносимую ангелами, на небо в огненном круге. После этого скоро настало время и преподобному Венедикту отлучиться от тела и отойти к Господу. Узнав за 6 дней час своей кончины, он велел открыть приготовленный им для себя гроб и, разболевшись, лег на свой одр. Но он и тогда не переставал поучать братью и даже написал для них правила иноческого чина. В самый день своей кончины он повелел отнести себя в церковь Иоанна Крестителя, который, как сказано было выше, воздвиг на разоренном капище Аполлона. Причастившись здесь божественных тайн, святый Венедикт воздвиг свои руки к Богу и с молитвой на устах, разлучившись от тела, отошел к Господу при светлые небесные селения, кое удостоился видеть еще на земле. В тот час, когда святый Венедикт разрешался от телесных уз, два инока, один на пути, посланный на какую-то службу, а другой в своем монастыре, во время молитвы в келье своей, удостоились одного и того же видения. Они видели путь, ведущий от земли на небо. Он весь был услан драгоценнейшими ризами. По сторонам же от того пути стояло множество пресветлых свечей. Выше же этого пути они увидели некоего светоносного мужа, красота которого была неизреченна. И услышали они голос его, что сей путь уготован для возлюбленного Богом Венедикта, и что по нему в этот час он должен зайти на небо. Такого видения оба брата удостоились, находясь друг от друга на большом расстоянии, хотя самих себя они видели в это время стоящими вместе. Придя на погребение своего святого отца, они рассказали об этом всей собравшейся братии. Тогда сошлись сюда иноки из всех обителей преподобного Венедикта, и все они со слезами на глазах совершили его честное погребение. Святое тело преподобного Венедикта положили в созданной им церкви Иоанна Крестителя, славе Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, от всей твари славимого во веки. Аминь. Кандак, глаз 6. Благодатью Божию обогатился Иси, дело же известил Иси звание. И явился Иси в Венедикте, угодниче Христа Бога, в молитвах и постях, дарование Божие Духа исполнен. И был Иси недужным исцелитель, и прогонитель врагом, и заступник скорый душам нашим. Память святого Евсхимона, исповедника. Святый отец наш Евсхимон, епископ Лапсакийский, христианский учитель и исповедник Христов, проводя с юных лет добродетельную жизнь, стал другом Божиим и, будучи мужем совершенным, сделал себя храмом Святаго Духа, приняв иночество и всем сердцем предавшись православной вере. Он достиг высоты епископского сана и исполнился благодати Божией. Он воспылал божественную ревностью и поразил ересь иконоборцев. При этом он совершил и великие чудеса. Так, молитвой он воскресил умершего младенца, которого принесла к нему плачущая мать. Кроме того, он внушал страх диким зверям, прогоняя их одним словом своим, когда они пытались вредить стадам. Покровительствовавший иконоборцем император Феофил повелел сперва заключить его в темницу, как почитателя святых икон, проповедника и охранителя Христовой веры, а потом приговорил его к изгнанию, где он и скончался. тот же день представление святаго Феогноста, митрополита Киевского и всея России. Примечание. Венедикт, или по римскому произношению Бенедикт, в переводе значит «благословенный». Нурсия, небольшой город в Умбрии, в Италии. Ночвы, или Ночвы, также Ночвица, лоток. Или сосуд, подобный лотку, употребляемый для очищения жита и прочих земледельческих потребностей. Дол, то есть приозерное место. В этой пустынной местности, в окрестностях современного Субиака, прежде находились виллы императоров Клавдия и Нерона. Мотыка. Заступ, лопата. Город Касин. Находится на левом берегу реки Лирис, при подошве горы Кассино, в Древней Кампании, к северо-востоку от города Неаполя. На месте обители, основанной преподобным Венедиктом, находится знаменитый монастырь Монте-Кассино. Он долгое время служил центром научного и богословского образования и местом паломничества для всего западно-христианского мира. Монастырь был разрушен лонгобардами. Монахи его большей частью удалились в Рим, где близ Квиринала основали новый монастырь. В 720 году папа Григорий II возобновил Монте-Кассино. Следовавшие за ним папы дали ему многие привилегии. Сарацины в 884 году снова разрушили его, но позже он был восстановлен. В 1340 году монастырь был еще раз разрушен землетрясением и восстановлен папою Юлием II, который приписал его к конгрегации святой Юстины. При монастыре находится обширная библиотека, прекрасные картины. Здесь же почивают мощи святого Венедикта и сестры его схоластики. Святой Венедикт написал для этого монастыря устав, который принят был впоследствии во многих монастырях на Западе. При составлении правил монастырской жизни он руководствовался установлениями для восточных обителей Кассиана Римлянина, память его 29 февраля. Но он умерил их строгость, применяясь к слабому развитию монашества на Западе. Тем не менее, устав Венедикта предписывал отречение от собственности, послушание безусловное и постоянный труд. Старшим из иноков предписывалось сверх того обучение детей и переписывание рукописей. Это последнее постановление оказалось весьма благотворным впоследствии, так как оно содействовало сохранению от истребления множества памятников древности во времена невежества. И в последующее время бенедиктинцы, название которой присвоено всем монахам, принявшим устав святого Венедикта, или по-римски Бенедикта, совершили много полезного для церкви трудами своими над сочинениями первых времен христианства. Аквина. У римлян Аквинум. Маленький город в итальянской провинции Казерта в Сорском округе. В этом округе родился один из известнейших богословов-схоластиков Фома Аквинат. Лонгобарды – воинственный народ, принадлежавший к римскому племени. Первоначально лонгобарды жили по реке Эльбе, затем переселились на Дунай, где сплотились и образовали государство еще в начале VI века. В 568 году под предводительством короля Альбуинса они перешли в Италию и здесь осели. Завоевание Италии дикими лонгобардами, с ними были не менее дикие саксы, свевы и другие, сопровождалось крупным грабежом, истреблением населения, разрушением городов и насильственным захватом земель. В 774 году Карл Великий положил конец лонгобардскому королевству. Первое время лонгобарды были арианами. В 7 столетии они были обращены к католической церкви. Кампания. Южная область Италии, расположенная вокруг Неаполитанского залива, с главным городом Неаполем. Город Сиракузийский находится в так называемой церковной области, недалеко от моря. Обращение диакона к оглашенным бывает в начале второй части литургии, литургии верных. В это время диакон возглашает: «Елицы оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных, елицы верные» и так далее. Оглашенные, то есть готовящиеся к принятию святого крещения. Златица. Золотой червонец. Пенись. Мелкая монета. Сочиво. Варево из гороха, бобов, овощей. Чудеса преподобного Венедикта описаны святым Григорием Двоесловом в его сочинении «Беседа о жизни и чудесах италийских отцов». Капуя. Город и крепость в Южной Италии, на левом берегу реки Вольтурно. В древности была первым городом Кампании. Преподобный Венедикт скончался в 543 году. Город Лапсак находился во Фригии, северо-западной провинции в Малой Азии, на берегу Геллеспонта, ныне Дарданельского пролива. Преподобный Евсхимон скончался в IX веке.